Глава 22. Доркас. Впервые услышав о цветах Аверна, я представил их себе растущими рядами на особых стеллажах, как и в оранжереях цитадели. Позже, когда Агия рассказала мне о ботанических садах побольше, я решил, что место, где они растут, очень похоже на наш некрополь, в котором я играл мальчишкой. Деревья, покосившиеся надгробные плиты, дорожки, усыпанные осколками костей. На деле все оказалось иначе. Войдя, я увидел темное, мрачное озеро среди бескрайней сырой низины. Ноги наши вязли в топкой земле. Холодному ветру, свистевшему в ушах, казалось, ничто не преградит путь до самого берега моря. По обеим сторонам дорожки густо рос тростник. Раз или два над нашими головами проносились какие-то водяные птицы, черные на фоне пасмурного неба. Я рассказывал Аге о Текле, но вскоре она перебила меня, тронув за плечо. «Отсюда их уже видно. Хотя, чтобы сорвать, придется обойти озеро. Вон там, видишь, белая полоса?» «Отсюда они выглядят вполне безобидно». «Однако ж погубили целую уйму народу, можешь мне поверить. Некоторые захоронены прямо в этом саду». Выходило, что этот сад все же имел нечто общее с нашим некрополем. Я спросил, где же мавзолеи? «Никаких мавзолеев. Ни гробов, ни погребальных урн, ничего подобного. Взгляни под ноги». Я опустил взгляд. Под ногами плескалась вода, темно-коричневая, словно чай. «Одно из свойств этой воды — не давать трупам разлагаться. Через горло в желудок покойника насыпают свинцовую дробь и погружают тело в воду, отметив на карте место, чтобы после можно было выудить обратно, если кто захочет взглянуть на него. Я мог бы поклясться, что на целую лигу вокруг нет никого, по крайней мере, в пределах сада непробудного сна, если только в стеклянных сегментах стен действительно нет никаких ходов наружу. Но стоило Аге закончить фразу, из-за камыша в дюжине шагов от нас показались голова и плечи какого-то старика. «Это неправда!» — громко сказал он. «Да, так говорят, но все же это неправда!» Аге, до сих пор не обращавшая внимания на свое платье, разорванное спереди едва не до пояса, поспешила запахнуться. «Вот и не знала, что беседую с кем-то еще, кроме моего провожатого!» Старик словно не слышал отповеди. Мысли его явно были слишком заняты подслушанной фразой. «Вот у меня с собой карта. Хотите взглянуть? Ты, молодой сьер, ты образован. Это всякий сразу скажет. Взгляни!» В руках старик держал что-то наподобие посоха. Его верхушка несколько раз опустилась и поднялась, прежде чем я понял, что старик плывет к нам на лодке, отталкиваясь шестом. «Этого еще не хватало!» — буркнула Агия. — Идем-ка лучше своей дорогой. Я спросил старика, не может ли он ради экономии времени переправить нас на тот берег. Он покачал головой. — Слишком большой груз. Здесь и мы-то с Кай еле помещаемся. Великоваты вы для нашей лодочки. Увидев нос его суденышка, я понял, что старик говорит сущую правду. Крохотный ялик. Казалось, не мог бы поднять даже своего хозяина, согбенного и истощенного старостью. А выглядел старик даже старше мастера Палаэмона. Настолько, что он вряд ли был тяжелее десятилетнего ребенка. Кроме него в ялике никого не было. «Прощенья просим, сьер», — сказал старик, — «но ближе мне не подойти. Оно, может, там и сыро, но для меня все одно слишком сухо. А то бы вы не могли там стоять. Изволь подойти сюда, к краю, и я покажу тебе карту». Мне было любопытно, чего он хочет от нас, и потому я выполнил его просьбу. Агия неохотно последовала за мной. «Вот!» — старик вынул из-за пазухи небольшой свиток. «Здесь оно все прописано. Взгляни, молодой сьер!» На свитке значилось какое-то имя, затем шли пояснения, где жила покойная, чьей была женой, чего добился в жизни ее муж. Честно говоря, я не вчитывался в это все, а только сделал вид. Ниже была вычерчена примитивная карта с двумя цифрами. «Вот видишь, сьер, вроде бы все просто. Первая цифра — количество шагов от Фульстрема. Вторая — количество шагов вниз, в глубину. Веришь ли, все эти годы я ищу ее, но до сих пор не нашел». Бросив взгляд на Агию, старик понемногу распрямил спину и расправил плечи. «Я тебе верю», — сказала Агия. «И если тебе это важно, сочувствую. Но мы-то тут при чем?» Она повернулась, собираясь уходить. Но меня старик удержал, дотянувшись шестом. «Вот я и говорю, не верьте вы им. Да, кладут-то там, где обозначено, но покойнички не лежат на месте. Порой их даже в реке видят. Вон там!» Я сказал, что такое вряд ли возможно. Старик бросил взгляд к горизонту. «А как же вся эта вода? Откуда она берется, по-твоему? Течет под землей, по трубе. Не то все это давно бы пересохло. И если уж они на месте не лежат, почему бы кому-нибудь сквозь эту трубу не выплыть? Почему бы не выплыть сквозь нее и 20? О течении и говорить нечего. Вот вы ведь пришли за Аверном, так? А знаешь, почему их посадили здесь?» Я покачал головой. «Да из-за морских коров. Они водятся в реке и заплывают сюда через трубу. Каково это родственникам, если из воды такая морда вдруг высунется? Вот отец Энир и велел садовникам посадить Аверны. Я сам здесь был, своими глазами видел его. Маленький такой человечек, кривоногий, шея этак согнута. Теперь, если морская корова приплывет, цветочки ее прикончат не позже вечера. Однажды с утра пришел я на озеро искать Кая. Я каждый день ищу ее, если только нет других дел. И вижу, стоят на берегу двое кураторов с гарпуном. Говорят, дохлая морская корова в озере. Я выплыл на ялике, подцепил ее кошкой, а это — человек. То ли дробь из него высыпалась, то ли с самого начала ее мало положили. Выглядел не хуже вас обоих. И куда как лучше меня. Хотя был давно мертв. Этого сказать не могу. Вода их держит свеженькими. Говорят, вроде как дубит человечью кожу. Выходит, не то чтобы как голенище, но вроде женской перчатки. Агия ушла далеко вперед, и я пошел за ней. Старик погнал лодку следом, параллельно топкой тропинке среди осоки. Я им сказал, что вот для них-то сразу поймал, а Кая уже 40 лет не могу найти. Я обычно вот чем пользуюсь. Он показал мне железную кошку на длинной веревке. Вылавливателей разных полно, а вот Кая так и не нашел. Начал через год после ее смерти с того места, которое здесь обозначено. Ее там не было. Взялся я за дело всерьез и через 5 лет уже здорово забрал в сторону. Так мне тогда казалось. Потом испугался, а вдруг ее здесь вовсе нет, и начал сначала. Так 10 лет. Все боюсь пропустить. И каждое утро первый заброс делаю в том месте, что обозначено на карте. Потом плыву туда, где остановился накануне, и обшариваю еще сколько-то. В обозначенном месте ее нет. Я уже всех там знаю. Некоторых раз по 100 вытаскивал. А вот Кая моя гуляет где-то. Не лежится ей на месте. Все думаю, может, вернется домой. Она была твоей женой? Старик кивнул и, к удивлению моему, не сказал ничего. «Зачем тебе вытаскивать из озера ее тело?» Старик молчал. Шест его работал совсем беззвучно. Ялик оставлял за собою разве что мелкую рябь, лизавшую берег, точно язычок котенка. «А ты уверен, что узнаешь ее, когда найдешь? Ведь столько лет прошло». «Да, да!» — старик снова кивнул, вначале медленно, затем решительно и быстро. «Думаешь, я ее уже вылавливал, смотрел в лицо и бросал обратно? Нет, не может быть!» Как же мне мою Кая не признать? Ты спросил, отчего я хочу ее выловить. Одна причина — память о том, как бурая вода смыкается над нею. Глаза ее закрыты. Понимаешь? Нет. О чем ты? Они замазывают веки цементом. Вроде бы для того, чтобы глаза всегда оставались закрытыми. Но стоит воде соприкоснуться с этим цементом, глаза открываются. Поди объясни. И это я вспоминаю всякий раз, когда ложусь спать. Бурая вода смыкается над ее лицом, и глаза Каи открываются. Синие-синие. Каждую ночь просыпаюсь раз 5-6. И я хочу, чтобы прежде чем самому лечь здесь, была у меня в памяти еще одна картинка. Как лицо ее поднимается к поверхности. Пусть даже это я сам ее выловил. Понимаешь? Я вспомнил Теклу, струйку крови, сочащуюся из-под двери ее камеры, и кивнул. «И еще одно. Была у нас с нею крохотная ловчонка, большей частью клоазоне, безделушки из перегородчатой эмали. Ее отец с братом их делали, а нам устроили лавку посредине сигнальной улицы, рядом с аукционным залом. Дом и до сих пор стоит на месте, только в нем никто не живет. Я ходил к тестю в мастерскую, приносил домой ящики, открывал их и расставлял товар по полкам, а Кая назначала цену, торговала и наводила чистоту. И знаешь, сколько времени мы владели этой лавочкой? Я покачал головой. Месяца с недели не дотянули до 4 лет. Потом она умерла. Кая-то моя. Недолго все это продолжалось. Однако ж, это была самая большая часть моей жизни. Теперь у меня есть угол на чердаке, где поспать до утра. Один человек, я с ним познакомился давным-давно, хотя Кая к тому времени уже много лет как умерла, пускает меня ночевать. И нет у меня ни одной эмалевой безделушки или тряпки, или даже гвоздика из бывшей нашей лавочки. Хранил я одно время медальон и гребенку Кая. Да все это пропало куда-то. Вот ты теперь скажи, как я могу знать, что все это был не сон, а? Казалось, со стариком происходит то же самое, что и с теми людьми в хижине из желтого дерева. И я сказал, не знаю, быть может, все это и вправду только сон. Я думаю, ты слишком уж мучаешь себя. Настроение старика резко переменилось. Такое я раньше видел только среди малых детей. Он рассмеялся. «Да, сьер, несмотря на твое облачение, спрятанное под накидкой, ты совсем не похож на палача. Мне в самом деле жаль, что не могу переправить тебя с твоей Милкой на тот берег. Но там, дальше, должен быть еще один парень. Его лодка побольше. Он частенько захаживает сюда и ведет со мной беседы, вот как ты. Скажи ему, что я просил перевести вас». Поблагодарив старика, я поспешил за Агией, которая к тому времени ушла совсем далеко. Она прихрамывала, и я вспомнил, сколько ей сегодня пришлось ходить с поврежденной ногой. Я хотел догнать ее и подать ей руку, но тут случилась одна из тех неурядиц, что в данный момент кажутся прямо-таки катастрофически унизительными, хотя впоследствии над ними разве что смеешься от души. С нее-то и начался один из самых странных инцидентов в моей, безусловно, странной карьере. Я пустился бегом и слишком круто свернул за поворот, оказавшись в опасной близости от внутреннего края тропинки. Примятая сока упруго прогнулась под ногой, я поскользнулся и оказался в ледяной бурой воде. Мигом намокшая накидка потянула меня ко дну. На какое-то мгновение мной вновь овладел и по сию пору памятный ужас тонущего. Однако я тут же рванулся вверх и поднял голову над водой. Привычки, выработавшиеся во время летних купаний в Гьёле, вспомнились сами собою. Выплюнув воду изо рта и прочистив нос, я сделал глубокий вдох и откинул назад промокший капюшон. Однако успокаиваться было рано. Падая, я выпустил из рук терминус эст, и утрата меча показалось мне куда ужаснее возможной смерти. Я нырнул, не озаботившись даже скинуть сапоги, и принялся прокладывать себе путь ко дну меж густых волокнистых стеблей камыша. Эти-то стебли, многократно увеличивавшие угрозу гибели, и выручили мой терминус эст. Если бы не они, меч неизбежно достиг бы дна и оказался похоронен в иле, хотя в ножнах его и оставалась талика воздуха. В 8 или 10 кубитах от поверхности рука моя, отчаянно шарившая вокруг, нащупала благословенную, знакомую ониксовую рукоять. Но в тот же миг другая рука моя коснулась предмета совершенно иного свойства. То была рука человека, тут же ухватившаяся за мое запястье. Причем движение это совпало во времени с обнаружением меча столь точно, будто именно ее хозяин, подобно высокой женщине валом, возглавлявшей пелерин, вернул мне мой терминус эст. Я ощутил прилив безумной благодарности, но сразу же вслед за этим страх мой усилился 10-кратно. Рука, вцепившаяся в меня мертвой хваткой, тянула вниз.